Ярославское шоссе, 20 марта, вторник, день. Да уж, нашему водителю Ване Пузанову надо было не в ОМОН работать идти, а пилотом Формулы-1. Пазик под его чутким руководством летел так, что только дорожные знаки перед глазами мелькали. Хотя, чему удивляться? Сколько я Ваню знаю, а знаю, слава богу, не один год, не два и даже не десять. Одну школу заканчивали, два года за соседними партами просидели. Он всегда был фанатом высоких скоростей. На мотоцикле, на машине, неважно. Главное, чтобы стрелка спидометра ложилась, ветер в ушах свистел, да адреналин в крови бурлил. Хорошо, что он в милицию пошел. Иначе, в лучшем случае, давно бы прав лишился. Сижу на переднем сиденье спиной к водителю, лицом к салону. Дочищаю своего верного тигру, оглядываясь по сторонам. Да уж, ОМОН в пути, картина маслом. Антон, как обычно, заткнул уши наушниками айпода. Ему его любимая супруга на день рождения подарила. И все, пропал человек. Теперь и не поговорить с ним. Накачал в интернете аудиокниг и все свободное время фантастику слушает. Конкретно сейчас «Ночной дозор» Лукьяненко. Откуда знаю? Так самолично ему вчера эти книжки из локальной сети скачивал. Да блин! Вот такие мы все подонки и нарушители авторских прав. Мало нас правозащитники клеймят. С заднего сиденья слышны приглушенные вопли. «Да ты слон тупорылый! Сам ты, блин, слон тупорылый, и шуточки у тебя слонячьи!» Ясно. Опять у братьев Уткиных, Сашки и Олега, носящих гордые прозвища «Дубль-1» и «Дубль-2», семейные разборки. Уткины – живая легенда отряда. Они братья-близнецы. Довольно высокие, худощавые, но жилистые, с тонкими, словно у музыкантов, пальцами. Даже на вид откровенно приятные парни, улыбчивые и доброжелательные. Встретишь на улице таких и не скажешь, что в ОМОНе служат. Больше похожи на скрипачей, поддерживающих хорошую физическую форму и регулярно посещающих спортзал. При всем при этом Уткины не просто бойцы ОМОНа. Они вдобавок еще и снайперы. Отличные, кстати, снайперы. Работают вдвоем, как и положено, снайперской парой. Один стрелок, второй корректировщик. До отряда братья служили по контракту в 76-й Псковской дивизии ВДВ и были неизлечимыми фанатами своего дела. Нет, многие из нас за свой счет себе какую-то экипировку докупают, такую, что не выдадут никогда, ибо вроде как не положено, но которая весьма может пригодиться. Того же Антона с его шлемом взять. Да и моя командировочная разгрузка мне далеко не в 100 рублей обошлась. Но дубли – это нечто. Они, похоже, все свободные деньги тратят на всякие свои снайперские приблуды. Чего у них только нет. Финского производства лохматый камуфляж «Гилли», навороченный лазерный дальномер, крутой до умопомрачения ПНВ с какой-то фантастически чувствительной матрицей, портативная метеостанция, а в довершение всего совсем уж необыкновенные американские прицелы «Льюпольд», которые они смогли закрепить на своей СВД, только прикупив специальные переходники с нашего крепления на планку «Пикатинни». Дубли было пытались мне, темному, разъяснить всю прелесть американцев и степень их превосходства над родными, пасконными ПСО-1, но я запомнил только просветленная оптика и сетка «Милдот». Вот еще вспомнить бы, что это значит. Да уж, серость я безлошадная, как точно подметил Саня, старший из близнецов, он же дубль-1. Ну и ладно, серость значит серость. Главное, что я им приказы отдаю, а не наоборот. На том же самом сиденье, не обращая ни малейшего внимания на перепалку братьев, дрыхнет, слегка приоткрыв рот и похрапывая, еще одна легендарная личность – Тимур Гумаров. Среднего роста крепыш татарин, единственный знакомый мне человек, которому не в состоянии помешать спать даже батарея градов, работающая всего в паре сотен метров. Если ему прямо сейчас не угрожает смертельная опасность, разбудить Тимура невозможно в принципе, проверено неоднократно. Можно включать музыку, орать у него над самым ухом, лить на него холодную воду. Все это бесполезно. В командировке ночной караул в паре с Гумаровым это такая трагедия, что Софокл удавился бы от зависти. Пока удастся разбудить такого горе-сменщика, поднимешь не то что всю палатку, а весь базовый лагерь и примерно половину чеченских аулов в округе, совершенно расхочешь спать сам, а Тимур, скорее всего, так и не встанет. Такой вот уникум. Помимо этого, еще и отличный пулеметчик. И просто хороший парень. Два закадычных друга, Андрей Буров и Андрей Солоха, слушают музыку с одного плеера, поделив по-братски наушники-таблетки, по одному уху на каждого. Судя по доносящимся до меня звукам, опять какой-нибудь диджей Тиесто или еще какой видный деятель клубного движения. Чудно, ей-богу. Взрослые мужики, оба старше меня, а слушают не пойми что. Словно тинейджеры прыщавые. Хотя, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. Одни рок любят, другие прогрессив, транс. Не Кучин какой-нибудь, прости господи, и то хорошо. Внешне наш Андрей – живая иллюстрация теории о единстве противоположностей. Буров – высокий, почти болезненно худой, но при этом жилистый, будто сплетенный из стальных канатов, с костистым лицом и запавшими ярко-голубыми глазами. Первое впечатление от него обычно не самое приятное. И в корне ошибочное. Человек он, несмотря на внешность, добрый и правильный. А главное, надежный. Такого поставь в драке спину прикрывать, и можешь быть спокоен. Пока он жив, тебя сзади никто не ударит. Солоха, напротив, больше напоминает слегка похудевшего и где-то потерявшего свои штаны с моторчиком Карлсона. Маленький, кругленький, с добродушной, но хитрой физиономией. Нормальный такой, хитрющий хохол. Друзей в беде не бросит, но и выгоды своей не упустит. Вот такие совершенно разные внешне, но все равно чем-то неуловимо похожи. Оба служат в отряде, чуть ли не с момента его образования. Оба прошли огонь и воду обеих чеченских компаний. Оба семейные. У Бурова подрастает дочка, у Солохи детей вообще трое. Отец-герой, блин. Прямо напротив меня задумался о чем-то приятном, судя по улыбке на лице, мой старый друг и, можно сказать, боевой брат Леша Взрывалкин, который на самом деле носит фамилию Рыбалкин. Его я знаю почти так же давно, как и Васю Пузанова. Мы с Лешкой познакомились в армии в самый первый день службы, едва войдя в казарму. Вместе проходили КМБ, вместе пошли служить в разведывательную роту. Правда, в роте нас слегка развело. Я угодил в группу огневого обеспечения гранатометчиком, а Леха в отделение инженерной разведки подрывником. Но в первую кампанию в Чечне воевали бок о бок. Правда, после окончания срочной Лёшка сразу подался в ОМОН, куда спустя 4 года, уже во время второй чеченской, перетянул и меня, все еще продолжавшего служить по контракту. В ОМОНе Лёшка занял должность инструктора взрывотехника. Об уровне его подготовки вполне можно судить по прозвищу. Лёша способен сделать бомбу из чего угодно, даже из пачки поваренной соли. Да и в обратном направлении, в смысле в разминировании, он тоже хорош. Остальные кимарят, развалившись, насколько это возможно, на тесноватых дерматиновых сиденьях. Вот такие мы странные люди. Там, понимаешь, человека в заложники взяли, а может и убили, не приведи Боже. Возможно, придется освобождать силой, может даже стрелять. А мы спим. Хотя, если вдуматься, ничего в этом странного. Это молодые, неопытные, перед боем мандражируют, суетятся, голдят. А тут у нас народ проверенный. Служат все по много лет, чеченские командировки катались неоднократно. А там всякое бывало. Вон те же Андреи выжили в печально известном бою 2 марта 2000-го, когда под Грозным погибли 18 наших парней. После такого захвата заложника кучка вьетнамцев детски лепит. Да и остальной народ в автобусе и впрямь новичками назвать сложно. Прожженные волки, битые-перебитые, причем, что характерно, как чужими битые, так и своими. И если с чужими, в принципе, все ясно, с чего бы действительно чеченцам нас чаем с плюшками угощать, то вот ситуация со своими куда хуже. Для большинства обычных граждан мы просто свора тупорылых гоблинов, что обижают бедненьких детишек-фанатов на футболе. Мы к этому давно привыкли, хоть и удивляет в людях этот инфантилизм, если честно. Неужели так трудно спрогнозировать, чем закончится встреча фанатов двух соперничающих команд, если между ними стеной не встанут гоблины? Для прогноза достаточно хотя бы раз увидеть разнесенную в клочья этими самыми неразумными детишками пригородную электричку, которая больше похожа на вырвавшийся из-под плотной бомбежки эшелон года так из 41-го. Но зачем думать, когда и так все ясно? Менты – козлы по определению. И мы с плевками в спину от сограждан давно смирились. Сложнее смириться, когда тебе в спину жирно харкает страна, интересы которой ты защищаешь, рискуя здоровьем, а иногда и жизнью. Сколько раз нас предало родимое государство, и не сосчитать сходу. Начало положила уже совсем древняя, забытая всеми, кроме нас, история с предательством в отношении рижского ОМОНа, который виноват был лишь в том, что выполнил приказ. А потом это уже вошло в привычку. Первая чеченская, когда у нас просто украли в Хасавюрте нашу победу. Потом вторая, которая началась-то вроде бодренько, а закончилась просто пшиком. И везде одно и то же. Сперва отдают распоряжение, а потом по обстоятельствам. Если все прошло гладко, высокое командование вешает себе на грудь орден, а нас снисходительно треплет по холке. Молодцы, мол, так держать. А вот если что-то сорвалось и пошло не так, тут же выясняется, что никто никому никаких приказов не отдавал, и начальство вообще было не в курсе дела, а стрелочниками, как обычно, назначаются рядовые исполнители. Периодически я мысленно оглядываюсь на свое прошлое и сам себе поражаюсь, кой черт занес меня на эти галеры. Ну, казалось бы, сколько ж можно служить стране, которая тебя столько раз предала и смешала с грязью. Однако все еще служу. И товарищи мои служат. Видимо, прав был мой первый ротный, навеки оставшийся где-то на забитых черно-рыжей, выгоревшей дотла бронетехникой и заваленных трупами улицах Грозного. Родина и государство далеко не одно и то же. Государство наше, чего уж греха таить, подленькое и трусливое, я терпеть не могу. А вот родину свою я люблю. И если понадобится, готов за нее умереть. За нее, за семью свою, за друзей. Да даже за этих двух симпатичных молоденьких девчонок на автобусной остановке, что мне только что рукой помахали. А наш автобус тем временем свернул с Ярославского шоссе и понесся мимо высокого серо-синего здания с загадочной вывеской «Delphin Group» и белыми силуэтами двух дельфинов на синем фоне. Рявкнув сиреной и сверкнув люстрой, проскочил через вечную пробку перед эстакадой над Ярославкой, словно издеваясь, нарушая все правила скоростного режима, пролетел мимо учебного центра ГИБДД и въехал в Ивантеев. Еще раз пуганув сиреной задевавшихся водителей, наш реактивный пазик, взвизгнув тормозами, вписывается в поворот и, оставив по левому борту журавлей, подлетает к воротам Ивантеевской танкосуконной фабрики.